Некрасов. Мы с тобой бестолковые люди. Вот портрет этой женщины, набросанный рукой Афанасия Фета. Это была небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка. Ее любезность была не без оттенка кокетства, а бархатистый голосок звучал капризом избалованного мальчика. Она говорила, что дамское общество ее утомляет, и что у нее в гостях одни мужчины. Панаева, а это именно ее портрет, не уточняет, о какого рода мужчинах идет речь, но предпочтение, судя по всему, отдавалось людям с авантюрной жилкой. Кто были ее избранники? Любители острых ощущений, жуиры и гурманы, великолепные врали и неисправимые бабники. Первый ее муж, Иван Панаев, обвенчался с 18-летней красавицей вопреки воле своей матушки. Матушка, богатая аристократка, не желала родниться с дочкой актера. Но сын ослушался. В церковь пробирались тайком, а сразу после обряда усадил молодую жену в экипаж, задернул поплотнее шторки и укатил в татарский город Казань. Пылкая любовь не сделала его, однако, верным супругом. За каждой юбкой волочился, да с удовольствием ходил, как говаривали в те времена, по хересам. «Ради этого, — пишет Белинский, — а Белинский Панаева знал, как облупленного, — он готов забыть все». Впрочем, неистовый Виссарион признает, что тут действует более свистунское начало, чем черствость души. В том же письме упоминается о дюжине штанов, что нашил себе этот Фат и теперь жаждал явить их свету. Впоследствии, незадолго до смерти, а умер он, как то нередко бывает у прожигателей жизни, от апоплексического удара, носитель свистунского начала малость остепенился и засел даже за мемуары, благо вспоминать было о чем. Множество замечательных людей прошли перед его глазами, но вот незадача. Больно уж своеобразно видел их Иван Иванович. Так, например, в Пушкине его сильнее всего поразили огромные ногти, похожие более на когти. А в Гоголе, соответственно, нос, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы. Наблюдение, конечно, глубины не бог весть какой, но автор, легкий человек, на большее и не претендовал. В отличие от первого, последний муж Авдотьи Яковлевны воспоминаний не оставил. Более того, он не оставил даже сведений о том, в каком году изволил родиться, в соответствующем месте справочного указателя красуется знак вопроса. Хорошо, хоть доподлинно известна его фамилия — Головачев, а вот с отчеством произошла маленькая путаница. Писатель Лейкин, одаривший нас портретом этого человека, черный с красноватым лицом, несколько лысоватый, величает его Александровичем, в то время как официальные источники утверждают, что звали его Аполлоном Филипповичем. Трудился Аполлон Филиппович, как и все мужья Авдотьи Яковлевны, в «Современнике», журнале высоких моральных традиций. И, как все они, был неравнодушен к прекрасному полу. Жена едва разрешилась от бремени, а черный с красноватым лицом Аполлон уже упорхнул за очередной прелестницей, только его и видели. Таковы мужья Авдотьи Яковлевны, муж первый и муж последний, а посередке Николай Алексеевич Некрасов, который и мужем-то, строго говоря, не был, во всяком случае, официально. привел его к Панаевым все тот же вездесущий Белинский, дабы молодой и никому покамест неведомый поэт прочитал только что написанный очерк «Петербургские углы». Авдотья Яковлевна утверждает, что произошло это зимой 42-го года, но мемуаристку подводит память. В 42-м году петербургских углов еще не существовало. То есть они существовали, конечно, но не как факт литературы, а как жизненная реальность, которую молодой стихотворец познавал на собственной шкуре. Очевидцы припоминают, что особенно жалким выглядел Некрасов в холодное время. Очень бледен, одет плохо, все как-то дрожал и пожимался. Руки у него были голые, красные, белья не было видно, но шею обертывал он красным вязаным шарфом, очень изорванным. Где жил он? А где придется? То под самыми облаками на чердаке, то в преисподней, в подвале. В том самом подвале с клопами, пауками и беременными старухами, что описан в петербургских углах. Но там хотя бы кровать стояла. Хозяйка расщедрилась, а в иных углах не было и ее. Писатель Николай Успенский вспоминает, как закутавшийся в шинель Некрасов лежал на полу своей лишенной мебели комнаты, хлеба и того подчас не мог купить, раз даже попытался расплатиться в трактире стихами. «У меня есть книжка собственных стихотворений, видите, какая толстая? Не возьмете ли ее на время к себе? Может быть, поинтересуетесь почитать?» Увы, буфетчик менять суп на стихи категорически отказался. Среди героев петербургских углов тоже, между прочим, фигурирует поэт. Достав из сапога тетрадь со стихами, гордо размахивает ею. «Я, брат, какие стихи сочинял!» А после за стакан вина, в которой ему подсыпают насмешки ради соль и махорку, лихо отплясывает 60-летний шут. О чем думала, слушая это, молодая красавица, хозяйка роскошной петербургской квартиры? О том, по-видимому, что подобная участь ожидает и ее изнуренного, с охрипшим голосом случайного гостя, который показался ей много старше ее, а был, между тем, на 2 года моложе. О, как ошиблась она в своих прогнозах! «Я поклялся не умереть на чердаке», — обронит он впоследствии. «Я развивал в себе практическую сметку». Но мало ли, кто в чем клянется. Мало ли кто что пытается развивать. Надо ведь как минимум обладать хотя бы зародышем того, что вознамерился развить. Некрасов обладал. Кажется, Некрасов — единственный великий поэт, который был еще и великим предпринимателем. Обычно качества эти сочетаются плохо. Даже Белинский, сам в практических делах совершенный младенец, признал его коммерческую хватку, причем признал гораздо раньше, нежели поэтический дар. Поэтический дар Некрасова критик оценил, когда лишь тот прочел своим сиплым голосом стихотворение «В дороге». У Белинского засверкали глаза. Он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть ли не со слезами на глазах: «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный?» То был перелом. Отныне литературного подмастерья, сочинявшего куплеты для водевилей, правившего инструкции по уходу за пчелами и умудряющегося, ни слова не зная по-французски, переводить французские мелодрамы, вот она, практическая сметка, отныне бывшего беспризорника принимали в респектабельном панаевском доме как равного. Ему даже отвели комнату, и он с приятностью обнаружив в себе любовь к комфорту, по-хозяйски расположился в ней, а красавица Авдотья Яковлевна подчивала квартиранта обедом и вечерним чаем. Что же касается главы семьи, то он в основном ходил по хересам, доволочился за хорошенькими женщинами. Но жилец его тоже был не лыком шит, и хересом не пренебрегал, и прекрасный пол не обделял вниманием. Валериан Панаев, двоюродный брат Ивана Панаева, бесхитростный инженер-путеец, приводит рассказ Некрасова о том, как его бездомного приютил, чтобы подготовить к университету, некий добросердечный профессор. Чем же отплатил за крышу над головой будущий автор «Кому на Руси жить хорошо»? А вот чем. У профессора была жонка смазливенькая, и я стал за ней приволакиваться. Заметил это профессор, да и вытолкал меня вон. Урок Некрасову впрок не пошел. За панаевское гостеприимство решил расплатиться той же монетой. На сей раз, однако, его не выставили. Иван Иванович оказался господином терпимым. Сквозь пальцы смотрел веселый человек, как увивается за его женой энергичный квартирант. А сама жена? Сама жена держалась стойко. Священны были для нее супружеские узы. Священны, да, хоть поклонник и умолял. Постыдных, ненавистных уз отринь насильственное бремя и заключи, пока есть время, свободный по сердцу союз. Свободный по сердцу союз — это, конечно, хорошо, но что скажет свет? Пощадит ли молва людская? Ха, молва! Когда горит в твоей крови огонь действительной любви, когда ты сознаешь глубоко свои законные права, верь, не убьет тебя молва своею клеветой жестокой. Стихи эти впервые обнародованы в романе «Три страны света». Герой читает их Лукерье Тарасьевне, женщине, само собой, замужней. И та кинулась ему на шею и страстно простонала: «Убежим, я твоя!» Но то Лукерья Тарасьевна, героиня романа. Реальную же Авдотью Яковлевну пронять стихами, даже пылкими, было не так-то просто, и к комплиментам привыкла, и к стихам. Вот и Фет тоже посвятил ей три десятка строк. И к постоянному мужскому вниманию. Даже аскет Белинский, вспоминает опять-таки инженер-путеец, любил поболтать с молодой женою Ивана Ивановича и подразнить ее, как ребенка, потешаясь проявлениями ее наивности. Эта беглая характеристика молодой жены Ивана Ивановича прелюбопытна. Сколько великих людей оставило воспоминания о русской красавице, хозяйке лучшего в Петербурге литературного салона. Сам Александр Дюма в своих впечатлениях от поездки в Россию назвал ее женщиной с очень выразительной красотой. Но удивительное дело, никто из мастеров слова, профессиональных, как принято считать, сердцеведов, не заметил того, что узрел ненароком скромный инженер. Во всяком случае, говоря о ней, слово «наивность» не употребляли. А не оно ли приходит в голову и есть в данном случае ключевое слово? Сразу понятным становится, отчего мужья ее были все как на подбор гурманы и жуиры, блеск мишуры принимала за блеск золота, простодушно и доверчиво билось женское сердце. Когда же сверкнуло подлинное золото, распознала его не вдруг. «Нет», — было сказано поэту, — «нет». И он побежден безумною тоской, мгновенно кинулся к волнам. Он, конечно, тоже был жуир. Он, конечно, тоже был гурман. Но в отличие от сотоварищей по брачному ложу, писал гениальные стихи. А гениальные стихи, как известно, из пальца не высасываются. На собственном опыте познавал все, будь то кошмар петербургских углов или неразделенная любовь к прекрасной женщине. Итак, побежден безумною тоскою, поэт побежал топиться, о чем впоследствии и поведал миру в стихах, о которых Тургенев сказал «пушкинские хороши». Правда, слова о безумной тоске в окончательном варианте отсутствовали, но они есть в черновике, а разве черновик не документ души? Побежал, и вот уже полон думой роковой подходит к реке, вот уже мысленно попрощавшись с жизнью ступает на край обрыва, как вдруг волны грозно потемнели, и страх меня остановил. Первоначально было страх оледенил, но Некрасову, видимо, показалось это то ли слишком сильным, то ли не совсем точным. Оледенеть значит перестать соображать что-либо. В слове же «остановил», прислушайтесь, звучит сомнение, колебание звучит. Поэт как бы раздумывает. Раздумывает о чем? Вероятно, о жизни, в которой сделано далеко не все. Я поклялся не умереть на чердаке. Но чем вода лучше чердака? Короче говоря, не сиганул с обрыва, вернулся в хлебосольный Панаевский дом и, засучив рукава, взялся за дело, результаты которого сказались на судьбе всей русской литературы. Возродил, вызволил из небытия пушкинский современник, совсем захеревшая изданница, которая в его руках стала скоро лучшим отечественным журналом. Именно в нем дебютировал, укрывшись за инициалами, Лев Толстой. Именно в нем печатали свои вещи Гончаров и Тургенев. Недавний обитатель петербургских углов сделался законодателем художественного вкуса, вождем целого направления, символом неслыханного доселе литературного и издательского успеха. Успех. Какая женщина устоит перед ним? Панаева не устояла. То, чего он столь долго и безуспешно добивался, свершилось. Счастливый день. Его я отличаю в семье обыкновенных дней. С него я жизнь мою считаю, я праздную его в душе моей. Вообще-то стихи эти появились в печати как перевод из Шенье. Но француз Шенье ничего подобного не писал. Это было послание Некрасова, уехавшей лечиться Авдотье Панаевой. «Как все кругом меня пустынно!» — восклицает захандривший редактор лучшего в России журнала. «Но что журнал, если милый нет рядом? Отдаться не могу с любовью ничему, и жизнь скучна, и время длинно, и холоден я к делу своему. Ему плохо, ему скучно, он не находит себе места, а она? Не развлекается ли она там? Мысль эта приводит его в ужас. Неужто, вопрошает строго, и жизнь кипящая, и полная свобода тебя невольно увлекли? Как ждет он ее писем, как набрасывается на них. Редко какая рукопись удостаивается теперь такого внимания. А читать он, великий редактор, умеет. И, конечно же, находит очередное ее послание, рассчитано суровым, коротким и сухим. Поэт в панике. Не демон ли раздора твоей рукой насмешливо водил? Вот только откуда взяться раздору? Они ведь, хорошо помнит он, расстались друзьями. Так нежен был последний час разлуки? Или это просто каприз случайный, или давний гнев? Поэт мучается, поэт плачет и страдает. И я мучился, я плакал и страдал, в догадках ум испуганный блуждал, я жалок был в отчаянии суровом. Но в отчаянии был не только редактор. В отчаянии были и читатели, подписчики журнала, которым давно уже посулили роман с интригующим названием «Озеро смерти», сочинение тех же авторов, Станицкий и Некрасов, что и имевшие шумный успех «Три страны света», однако публикация «Озера» все откладывалась да откладывалась. Кто такой Некрасов, знали все. А вот о его таинственном соавторе строились предположения самые фантастические. Поговаривали даже, что это женщина, чему, разумеется, никто не верил. А зря. Зря не верили. Станицким была никто иная, как Авдотья Яковлевна Панаева. В сентябре Н. Станицкий, наконец, вернулся, и дело сдвинулось. В январском номере появились начальные главы. А М. Скобичевский, сотрудник Некрасова и первый его биограф, проштудировав авторские пометки на экземпляре «Трех сторон света», пришел к выводу, что все касающееся интриги и вообще любовной части романа принадлежит перу госпожи Панаевой. Наверное, это не совсем так. Опыт Некрасова в любовной части вряд ли уступал опыту его соавтора, скорее наоборот. Уж кто-кто, а Скобичевский знал это отлично. «Люди с темпераментом Некрасова, — писал он, — редко бывают склонны к тихим радостям семейной жизни. Они пользуются большим успехом среди женского пола, бывают счастливыми любовниками или дон-жуанами, но из них не выходят примерных мужей и отцов». Собственно, чтобы понять это, не требовалось особой проницательности. Некрасов своих похождений не скрывал. Вольности его видели все, даже подслеповатый Чернышевский. Прилично ли человеку в его лета возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности, шалостями и связишками? Вопрос, разумеется, риторический. Для Николая Гавриловича такое поведение было верхом неприличия, но когда однажды Авдотья Яковлевна посоветовала Некрасову брать пример с этого благонравного человека, с него до спокойного Добролюбова, то в ответ услышала раздраженное: «Между нами и ними огромная разница. Они в своих нравственных принципах тверды, как сталь, а мы, расшатанные люди, не умеем даже в пустяках сдерживать себя». Записывая для потомства эти некрасовские слова, Панаева не сочла нужным отделить себя от их автора, то есть молчаливо признала сие обобщающее «мы». А оно, между прочим, звучало не один раз. «Мы с тобой бестолковые люди, что минута, то вспышка готова». Это уж точно бестолковые. Написать вдвоем два огромных романа, вдвоем, до сих пор русская литература не знала подобного. Создать лучший в России журнал, ангелом-хранителем которого была она, конечно, она, хозяйка дома. Редакция помещалась в Панаевско-Некрасовской квартире. А вот семейного гнезда так и не свить. Что же касается вспышек, то и тут все чистая правда. Это в письмах, когда она находилась далеко от него, изливал он слова нежности. Это на расстоянии любил ее страстно и нежно. Едва же рядом оказывалась, делался раздражителен и угрюм. У Некрасова, вспоминает Панаева, нередко выпадали дни мрачные. Под предлогом нездоровья он сидел дома, никого не хотел видеть. а когда она пыталась развлечь его, находил, что я будто бы нарочно усиливаю своими разговорами его и без того ужасное настроение. Пожалуй, это ее единственная жалоба на человека, который в течение многих лет был фактически ее мужем. А тот прежний жил, не дуя в ус, в соседней комнате. Она-то не жаловалась, во всяком случае, публично. Но сам он в свои светлые минуты понимал все. Тяжелый крест достался ей на долю. Страдай, молчи, притворствуй и не плачь. Кому и страсть, и молодость, и волю все отдала, тот стал ее палач. Давно ни с кем она не знает встречи. Всегда одна, запугана, грустна. В окончательном варианте он слово «запуганно» вычеркнул, заменил на «пугливо», что, наверное, более точно. Запуганный человек и рта не смеет открыть, а она ему все-таки «нет-нет» да отвечала. Упрекала в сердцах, что сгубила ради него свою молодость, что он истерзал ее ревностью, на что он мрачно. «Не говори, что молодость сгубила. Ты ревностью истерзана моей. Не говори. Близка моя могила». «Его могила близка, а вот ты, — прибавлял с упреком, — а ты цветка весеннего свежей, с упреком, но и с восхищением, откровенно любуясь ею». Что она могла возразить на такое? Ничего. Она молчит, свои ломая руки. Молчит не только с ним, молчит и с посторонними. В доме с утра до ночи толпится народ, но мало кто догадывается об истинной жизни этих трех и об истинных их отношениях. Все темно тут, все странно и для нормального взгляда непостижимо. Даже публикуя обращенные к ней стихи, выдавал их конспиратор то за перевод из Шенье, то за перевод из Лары. Вчера узнал, с изумлением записывает в дневнике Дружинин, постоянный автор журнала и близкий дому человек. Вчера узнал, что у Авдотьи Яковлевны есть дитя 4 месяцев. Это, возможно, только в Петербурге видится так часто и не знать, есть ли дети у хозяйки дома. Ребенок этот умер. У нее один за другим умирали все ее дети, кроме последнего, от Головачева, но он родился, когда ей было уже за 40. Возник Головачев как-то незаметно и был славен главным образом тем, что жил в организованной писателем Слепцовым коммуне. Коммуна эта была особого рода. В ней, свидетельствует Панаева, дамский элемент преобладал. Мужчин было только двое — Слепцов и его приятель Н. Этот-то Н, которого Авдотья Яковлевна умудрилась так ни разу и не назвать по имени в обширных своих мемуарах, и был ее будущий супруг Аполлон Головачев. В 1863 году, когда он стал секретарем «Современника», Иван Панаев уже скончался, и путь к официальному браку был расчищен. Однако Некрасов решающий шаг сделать не торопился. В нем, по выражению Бабарыкина, сидел типичный холостяк, чего он, собственно, и не скрывал. Тургенева, во всяком случае, от женитьбы отговаривал. «Это будет верх глупости с твоей стороны». В чем другом? А тут у них, кажется, особых разногласий не было. Молодость-то наша с тобой не ахти прошла, как весело. Испытали мы с тобой немало передряг, не были женатыми. Кто говорит это? Впрочем, здесь важно не кто говорит, говорит Тургенев, а кто записывает. Записывает Панаева. Записывает, никак не комментируя, не возражает, не уточняет. Выходит, и она тоже не считает человека, от которого не раз рожала, женатым. а себя, стало быть, не считает его женой. Сколько же могло так продолжаться? Охота, клуб, карты. Головорез карточного стола окрестил его Тургенев. Карты, клуб, охота. Сколько? По-видимому, до смерти, хотя на смертном уже одре обвенчался-таки с женщиной, которая была моложе его на 30 лет, а ей уже за 40. И ей страстно хочется ребенка, ей страстно семьи хочется. Тут-то и подвернулся Головачев. Жуир и гурман, он был из числа тех мужчин, которые ей всегда нравились и с которыми, увы, семейной каши не сваришь. Но она пытается. Это, понимает она, ее последний шанс. Некрасов? Ну а что Некрасов? Некрасов к ней давно охладел, да и вообще он смотрит на себя и на жизнь, как на истертое платье, о котором не стоит заботиться. Это не ее слова, это слова Дружинина. Он записал их в дневнике за 10 лет до появления Головачева. Но с тех пор, надо думать, платье обветшало еще больше. А раз так, то поди бровью не повел, узнав о замужестве старой подруги. А нет. Он всегда начинал пылать любовью, стоило ей покинуть его хотя бы на время. Тогда-то и рождались поэтические шедевры, а тут не на время, тут навсегда. Поэт огляделся, не веря себе. Один. Неужто один? Один. Один. А ту, кем полны мои ревнивые мечты, умчали роковые волны пустой и милой суеты. Смертельный удар, так классифицирует он ее поступок. Смертельный тем более, что нанесла его рука, которая ласкала нас. Конечно, он прекрасно сознает, что в ней сердце жаждет жизни новой, но ему все-таки хочется знать, печалилась ли она хотя бы, мучилась, или решилась на разлуку благоразумно и легко. Как бы там ни было, успокоившись немного, он желает ей счастья, но при этом понимает, великий сердцевед, что без меня нет счастья ей. Пророчество сбылось. Она вдовела. Когда умер Некрасов, именно в этом году умер и Головачев, но прожила еще долгих 15 лет, долгих и трудных. 70-летняя старуха, она жаловалась Чернышевскому. «Сижу теперь без гроша, а надо что-нибудь писать. А как будешь писать, когда голова только тем и занята, чем завтра накормить семью?» Чернышевский пытался помочь, но умер, так и не успев ничего сделать. Приходилось вновь и вновь обивать пороги редакции. Круг. Ну, конечно, круг. Излюбленная фигура судьбы, которая обожает возвращать человека на исходную позицию. А если не успела, если человек ускользнул, не беда. Судьба возьмет свое, отыгравшись на близких. Авдотья Панаева вернулась к тому, с чего начал когда-то Николай Некрасов, к полной нищете. «Если бы не страх, что маленькие сироты, мои внучата, умрут с голоду, то я бы ни за что не показала бы носу ни в одну редакцию со своим трудом. Так тяжело переносить бесцеремонное отношение ко мне, как позабытому автору прошлой литературной эпохи». Она писала это в самом конце марта, когда уже набухали почки и распахивались в домах форточки. Из одного окна донеслись звуки, которые заставили ее остановиться. «Прости, не помни дней падения, тоски, уныния, озлобления, не помни бурь, не помни слез, не помни ревности, угроз. этим обращенным к Панаевой, некрасовским стихам принадлежит своего рода рекорд. 40 с лишним композиторов положили их на музыку. 40 с лишним. Среди них Чайковский, Римский-Корсаков, Кюи. Но дни, когда любви светило, над нами ласково всходило, и бодро мы свершали путь, благослови и не забудь.